Глава 38. «И было мне слово Господа». «Человек, обрати свой взор против Гога, против земли Магога, против главного вождя Мешеха и Тувала, и произнеси пророчество против него. Скажи, так говорит Господь Бог. Я иду к тебе, Гог, главный вождь Мешеха и Тувала. Я заставлю тебя пойти в другую сторону, вставив крюк тебе в челюсть, и поведу тебя и все твои полчища, лошадей и всадников в полном боевом облачении, несметное множество людей с броней и щитами, с мечами в руках, персов, кушитов и ливийцев со щитами и шлемами, Гомора с его полками и Ротта-Гармы с хребтов севера с его полками, все бесчисленные народы, что идут за тобою. Вставай, снаряжайся вместе со всем своим войском, что собралось вокруг тебя. Ты будешь надсмотрщиком над ними. Спустя многие годы ты будешь призван. В те грядущие годы ты пойдешь на землю, возрожденную после войны. Ее жители после рассеяния среди многочисленных народов собрались на пустовавших горах Израилевых, вернулись из рассеяния среди народов и стали жить, ничего не опасаясь. Ты поднимешься, словно гроза, придешь, словно туча, застилая всю землю. Ты и все полчища твои, и несметные народы, что идут за тобой. Так говорит Господь Бог. В те дни придет тебе в голову замысел. Ты задумаешь злое дело. Ты скажешь: «Пойду против страны беззащитной, нападу на людей безмятежных, что живут, ничего не опасаясь. Нет у них ни крепостных стен, ни засовов, ни ворот. Ты устроишь набег, возьмешь добычу, обрушишь руку свою население, восставшее из руин, на народ, что вернулся из рассеяния и ныне владеет скотом и добром и живет на пупе земли. И Савва, и Дедан, и купцы Таршиша, все его торговцы будут приветствовать тебя. Ты пришел за добычей, для грабежа собрал войско, чтобы забрать серебро и золото, скот и добро, чтобы устроить грабеж великий. Произнеси пророчество, человек, скажи Гогу. Так говорит Господь Бог. В то время народ мой Израиль будет жить, ничего не опасаясь. Но ты поднимешься и выйдешь из своей страны, сойдешь с хребтов севера, а вместе с тобой бесчисленные народы, на конях, великое войско, несметная сила. И пойдешь ты против народа моего Израиля, словно туча, застилая землю. В те грядущие дни я поведу тебя против моей земли, чтобы народы поняли, кто я. Ибо я явлю им мою святость через то, что сделаю с тобой, Гог, у них на глазах. Так говорит Господь Бог. Ты тот, о ком я издревле говорил через моих рабов, пророков Израилевых. Они пророчествовали в те далекие дни и годы, что ты будешь приведен против народа Израилева. Но в тот день, когда придет Гог на страну Израилеву, говорит Господь Бог, разгорится мой яростный гнев. В ярости моей, в огне моего гнева я говорю. В тот день великое землетрясение будет в стране Израилевой. И затрепещут предо мною рыбы морские и птицы небесные, и дикие звери, и все твари, которыми кишит земля, и все люди на земле. Обрушатся горы, падут скалы, и все стены рухнут на землю. По всем горам моим я призову на него меч, говорит Господь Бог, и брат поднимет меч на брата. И я совершу суд над ним, покараю мором и кровью. Ливень, все смывающий, каменный град, огонь и серу, я обрушу на него и на полчище его, и на бесчисленные народы, что идут за ним. И явлю величие мое и святость мою, явлю себя пред очами несметных народов, и поймут они, что я Господь.